Франц проверил результат трижды. Причем во второй раз, чтобы развеять последние сомнения, а в третий, чтобы чем-нибудь заняться, чтобы успокоиться, чтобы перестали дрожать руки, чтобы привести в порядок мысли, чтобы снова стать невозмутимым и уверенным в себе Францем де Гиром, великим магистром ордена, главой великого дома Людь, одним из самых сильных магов планеты. Чтобы с достоинством принять тот факт, что заявившаяся в замок девчонка, обладательница невозможного артефакта и заклинательница джиннов, убившая Богдану, а перед этим убившая Барагу, что эта девчонка его дочь. Его плоть, его кровь, его часть. Ошибка исключена, ведь Франц проводил анализы сам, никому не доверяя, точнее, учитывая важность ситуации, проверку провели еще два мага, но они наверняка пришли к тому же выводу. Дагни – дочь Франца. И это было страшно. Чудовищно страшно, потому что великий магистр ордена на 100% знал, что от Лукреции у него детей не было и быть не могло. А вот от человеческой ведьмы Аглаи Меньшиковой – да. И возраст Дагни подходил идеально. «Прилипало», – прошептал Франц, закрывая лицо руками так, словно собирался заплакать. «Моя дочь». Прилипала.